он совершил писательский подвиг. За 26 дней создал роман «Игрок» в 10 печатных листов. Случай невиданный в мировой литературе. Но Достоевский прекрасно понимал, что без помощи Анны Григорьевны он никогда бы не смог написать за такой короткий срок роман такого объема. Ведь это она убедила его продлить стенографические сеансы и ночи напролет переписывала застенографированное. Но Неточка Сниткина спасала его и вторично. Оказывается, когда 30 октября писатель повез рукопись романа в контору Стиловскому, он не смог вручить ее. Тот, конечно, узнал, что Достоевский работает со стенографисткой и может успеть закончить роман к положенному сроку, и уехал из Петербурга, а служащие его конторы отказались взять у писателя рукопись. Издатель рассчитывал на то, что Достоевский растеряется, ведь он был непрактичен, как все гениальные люди. И снова Достоевскому на помощь приходит Неточка Сниткина. По ее совету, а она попросила свою мать выяснить у знакомого адвоката правовую сторону вопроса. Достоевский буквально за несколько часов до рокового срока передал для издателя через пристава полицейской части, где проживал Стиловский, рукопись «Игрока», получив об этом расписку. 30 октября 1866 года стенографистка принесла последние переписанные ею страницы и получила от Достоевского за свой труд условленные 50 рублей. И то, что в этот день она пришла к нему не в своем неизменном черном суконном платье, траур по своему отцу, а в лиловом шелковом, произвело на писателя большое впечатление. Он не захотел прекращать знакомство и напросился к ней в гости. А потом было все так, как и могло быть именно с Достоевским. Приехал он к ней в гости 3 ноября не в 7 часов, как было условлено, а в 9:30. Извозчик его, оказывается, 1,5 часа искал улицу, где она жила, хотя найти ее было совсем просто. Достоевский сказал стенографистке, что после недельного отдыха хочет приняться за последнюю часть и эпилог «Преступления и наказания», и просил ее помочь. А затем 6 ноября писатель вторично, на этот раз совсем неожиданно, приезжает к своей стенографистке. А она, оказывается, должна ехать в гости к крестной матери. Он предлагает ее подвести и на крутом повороте пытается поддержать за талию. Но Неточка не позволяет это сделать, считая, что она не упадет. Достоевский, обиженный, желает ей вывалиться из саней. И тут Неточка так искренне расхохоталась, что мир был восстановлен. Девушка пообещала прийти к нему через день, договориться о совместной работе над преступлением и наказанием. 8 ноября Неточка Сниткина снова пришла в хорошо знакомую ей квартиру номер 13. Писатель явно обрадовался ее приходу, но был то весел, то грустен, то странно возбужден, то молчалив, вообще выглядел моложе своих лет. Она не понимала причину этого странного состояния. Неточка уже давно нравилась Достоевскому. Ему импонировали ее чувства долга, аккуратность, трудолюбие. Он сразу почувствовал, что у нее доброе сердце. Вот и в «Игроке» ее презрение заслужила Полина. И он, конечно, не зря говорил ей, что предпочитает добрую жену умной. Со стороны Марии Дмитриевны он мало ощущал доброты, а уж об Аполлинарии и говорить не приходится. В «Преступлении и наказании» он уже описал такую женщину с добрым сердцем и сердечным умом, Сонечку Мармеладову. А как он мечтал встретить ее в жизни! Эта стенографистка искренне заботится о нем.